Издательство «Бомбора». Океан книг. Мифы мира. Самые сказочные истории человечества. Казахские мифы. Читает Альберт Асси. Введение. Мифы – колыбель любого народа, вобравшая в себя представления древних людей об окружающем их мире, законе гармонии и порядке всеобразующих божественных сил. Казахские мифы – не исключение. Сквозь призму божественной фантастики, подвигов, легендарных батыров и волшебных приключений они повествуют об ушедших временах, мировоззрении, верованиях и жизненном укладе предков, структуре древнего общества. Иносказательно и метафорически, но неизменно увлекательно и завораживающе мифы воскрешают образы прошлого, перекидывая мостик между древностью и современностью. Космология мифа помогает человеку возвратиться к корням, ощутить единство всего живого, проникнуться философией гармоничного сочетания познанного и непознанного. Миф самобытен и универсален. Никогда не теряя оригинальности, он впитывает и перемалывает сакральные и символические представления о мире других народов. Наглядный тому пример – казахская мифология. Настоящий плавильный котел верований многочисленных древних племен – саков, гунов, тюрков, кыпчаков, кочевавших под открытым небом по великой степи, безбрежной и необъятной, как океан. И если казахи – гордые наследники этих племен, то степь – основа казахского мифотворчества, его главная составляющая – живительная и питательная среда. Именно широта и безграничность степи сформировала мышление и характер казахов, черты которых нашли отражение в удивительных и легендарных сказаниях, неповторимых и поэтичных, отличающихся необыкновенной красотой и колдовским анимизмом. Дети степей, казахи-кочевники, благоговейно относились к любому живому существу, наделяя душой все вокруг – и былинку травы, и дерево, и птицу, и дикого зверя. Возможно, ни в каком ином фольклоре вы не найдете столько мифов о происхождении пустынь, озер, рек и скал. Кажется, любая крохотная сопка или незаметный горный ручеек готовы поделиться спутником грустной или забавной историей о противостоянии человека и коварного демона, сражении храброго батыра с драконом или беззаветной и преданной любви истории, которую так пленительно слушать в степи, греясь у жарко пылающего в ночи костра, восхищаясь красотой мерцающих над головой звезд и опасливо вглядываясь в зыбкие смутные тени, подрагивающие за пределами светового круга. Кто там притаился во мгле? Кто крадется? В казахской демонологии множество всевозможных монстров, чудовищ и духов, не питающих к человеку добрых чувств. Начав слушать эту книгу, вы окунетесь в своеобразный и ни на что не похожий мир. Мир, где порой трудно отделить волшебство от реальности, где обычные люди превращаются в легендарных батыров, и сказка становится былью. В первую очередь вас, несомненно, покорят и очаруют легенды о взаимоотношении человека и природы, красной нитью, проходящей через всю казахскую мифологию. Вы напрямую соприкоснетесь с грандиозностью великой степи. Проникнетесь вольным духом джигитов-кочевников. Вдохнете дурманящие ароматы степных трав и поразитесь, насколько чутко природа отзывается на любые действия человека, осмелившегося пойти против ее воли. А еще вы сможете взять эту книгу в путешествие по Казахстану и использовать ее как путеводитель, прогуливаясь по уже знакомым вам долинам рек, поселкам и урочищам. Впрочем, другие казахские мифы также не оставят вас равнодушными. Легенды о почитании предков и искренней любви к родине, сказания о противостоянии добра и зла, вечные мифы всех народов не только позволят вам соприкоснуться с древней казахской культурой и цивилизацией, но и научат вас чему-то по-настоящему важному. Перед вашими глазами развернется захватывающая история казахского народа. Вы узнаете, кто такой великий Тенгри и в чем кроется сакральный смысл тенгрианства, отголоски которого до сих пор живы в традициях и обычаях казахов. Вы услышите страстные напевы кобыза и поймете, почему его воздействие на слушателя неодолимо. Вы повстречаетесь с ужасной Албасты, добрыми Момо и многими другими персонажами, населяющими многообразную вселенную казахской мифологии. Вы с головой погрузитесь в совершенно новый и удивительный мир сказочной гармонии, свободы и по-детски волшебного восприятия окружающей действительности.